Я кликнул Кайю, и мы вместе с ней двинулись по наклонному, тщательно отполированному коридору, который вел нас к Рюбикану. Дождь не переставал, но туман совершенно рассеялся. По этой причине и двор, и звонница, виднеющиеся дальше горные деревья, мокрые и блестящие от дождя, предстали во всей своей красе. На газоне и клумбах в саду цвели пока немногочисленные, но самые разнообразные цветы. Пройдя по коридору дальше вниз, возле каменной лестницы мы увидели бронзовую фигуру дракона. Она тоже была мокра от дождя, а спину покрывала чешуя из капель. За драконом виднелись большие стеклянные окна той самой комнаты, где погибла Сатико Хисикава. Однако снаружи следов пожара почти не было видно. Если приглядеться, на оконных стеклах кое-где можно было различить следы копоти, но это и все. Правда, местами также виднелись белые пятна, оставленные, видимо, пеной огнетушителя. Но на стекле никаких трещин. Под холодным дождем трудно поверить, что вчера там стоял страшный жар. Дойдя до конца коридора, возле бамбукового настила, у прохода, мы наткнулись на вчерашнюю мать с ребенком, выходивших из Рюбикана. «Это вы!» — воскликнула она. Хотя умер человек, на ее губах играла легкая улыбка. Мне в этом почувствовалось что-то странное. Я тут же ей поклонился и поздоровался. «Большое спасибо, что вчера нам очень помогли. Благодаря вам нам удалось устроиться на ночлег». «Хорошо выспались?» — спросила она. На ее смуглом лице почти не было макияжа, только тени на веках. Немного сложно передать впечатление, которое она производила. Этакая сумрачная красота. Трудно сказать, от чего возникло такое впечатление. Может быть, просто сказывался ее возраст. Она была уже не очень молода. Я никак не мог понять, сколько ей лет. Как уже хорошо известно слушателям, я не способен определить возраст женщины. Наверное, где-то под 40. Однако в ее фигуре не было и следа полноты, часто встречающейся у женщин средних лет. А талия и плечи были вообще чрезвычайно стройными. И улыбка у нее была великолепная. У меня в окружении не было 40-летних женщин, поэтому мне казалось, что она не такая, как все. «Да, я устал вчера, так что спал, как убитый», — сказал я. Кайо рядом со мной тоже кивнула головой. «Ну вот и хорошо», — сказала женщина неожиданно весело. Она говорила оживленно, как школьница. Это не вязалось с серьезным выражением ее лица и вызывало у меня некоторую неловкость. Казалось, вчерашняя трагедия в Рюбикане в каком-то смысле ее забавляло. Что же она за человек? «Знаете, там горело много огня», — раздался внизу голос ее дочки. Она в возбуждении обвела руками большой круг. «Да что ты говоришь», — сказал я ей. «Знаете, сильно горело, и приехало много полицейских». «Правда много приехало?» — спросил я, обращаясь к матери. «Да, это правда. Но сейчас осталось только трое», — сказала мать. И ее глаза на этот раз немного помрачнели. «А госпожа Сатико?» «Ее уже увезли сегодня утром». «Сатико уехала далеко». «Далеко?» «Да, далеко-далеко», — сказала мне девочка, широко открыв глаза. «Ты много играла с Сатико?» «Нет, совсем мало». «А почему не играла?» «Юки чаще играла с сестренкой Сатоми, правда?» — сказала мать. «А, с твоей сестренкой Сатоми». Я понял, что она сказала, но переспросил специально. «Это девочка, которая тут живет», — объяснила мать. «Сатоми учится в старшей школе?» «Да. Вы ее уже видели?» «Да, вечером, мельком. Она, наверное, в классе в 11-м». «То есть в предпоследнем?» «Думаю, да. Говорила, что на следующий год поступит в университет в Хиросиме». «Понятно. А как тебя зовут?» — спросил я. «Гордиться тут нечем, но я не очень умею разговаривать с детьми. Но из-за общительности этой девочки мне захотелось спросить ее имя, хотя я его уже знал». «Юки», — сказала девочка тоненьким голоском. «Сколько тебе лет?» Она задумалась и показала мне свою маленькую ладошку с загнутым большим пальцем. «Четыре. 4 годика?» — спросил я. «Она никогда не говорит, сколько ей лет. только показывает пальцами», — сказала мать. «Господин Исиока», — раздался голос из глубины Рюбикана. Маленький, полный Кадзуо Инубо стоял в коридоре и манил меня рукой. «Наверное, нас зовет полиция». Я ответил и направился в его сторону. Мать поклонилась мне и повела дочь за руку в Рютайкан. Мы тоже поклонились. Юки обернулась и помахала нам рукой на прощание. Я помахал ей в ответ. «Кто эта женщина?» — спросил я, подойдя к Инубо. Но тот ничего не ответил, как бы спрашивая, что именно я хочу узнать про нее. «Как ее имя?» «Митико», — коротко бросил Инубо. «Полиция ждет во вчерашней гостиной». Сказав это, он попытался быстро исчезнуть на кухне, но потом, как будто что-то вспомнив, остановился и повернулся к нам. «Пожалуйста, дайте знать, когда закончите. Завтрак уже готов», — сказал он. «Понятно. Спасибо вам за хлопоты», — ответил я. Я прошел по коридору, раздвижные двери были открыты, и я увидел троих мужчин, курящих, сидя на диване. «Прошу прощения», — сказал я, и мы с Каю вошли. «О, заходите», — сказал один из них дружелюбным, неполицейским тоном, указывая на два стула перед нами. «Вы ведь господин Кадзуми Исиока?» — спросил мужчина лет за 50, прежде чем я даже успел сесть. Полицейских было трое. Двое мужчин лет 50 и один молодой человек, на вид чуть за 20. «Да, это так». Когда я ответил, другой пожилой мужчина рядом с ним внезапно рассмеялся, непонятно почему. Какое-то время он смеялся, затем выпускал сигаретный дым и снова заливался смехом. Я недоумевал, что вызвало этот смех. Мужчина, сидевший передо мной, тоже тихо засмеялся, как будто поддерживая своего коллегу, и затушил сигарету о дно пепельницы. «Надо же, в каком неожиданном месте мы встретились! Я бы с удовольствием попросил вас почитать. Замечательные...» Говоря это, он показал зубы с налетом табачной смолы. Казалось, у него не нашлось подходящих слов, чтобы продолжить начатую фразу. «Сказки!» — продолжил за него его коллега. «Извините, не представились. Меня зовут Фукуи, его Судзуки, а тот молодой — Танака. А господина Митарай здесь нет?» Тут я, наконец, понял, что у них в головах. В общем, этим смехом они выражали свое негативное отношение ко мне и моим книгам. Мы с Митарай сталкивались с этим каждый раз, когда оказывались лицом к лицу с действующими офицерами полиции. Поэтому я знал о таком отношении и привык к нему. Однако на этот раз меня сбило с толку то, что выражали они это отношение непривычным образом. «Митарай сейчас за границей», — сказал я. «За границей? И где же?» — спросил полицейский, все еще улыбаясь. «В Северной Европе». «Ого, в Северной Европе. В Северной!» — снова ухмыльнулся Фукуи. Это не было похоже на начало беседы об убийстве. «Если честно, на самом деле ведь не существует человека по имени Митарай», — спросил Судзуки. Я почувствовал себя неприятно. «Нет, он существует», — ответил я. «Но сейчас твой один», — сказал он. «Так я ведь...» Я уже собирался напомнить про Северную Европу, но остановился. Они хотели сказать другое. Даже если на свете правда есть человек по имени Митараи, у него не может быть таких способностей, которые описаны в моих книгах. «Вот вам еще одно необычное дело», — сказал Фукуи. «И хорошо бы господин Митараи поскорее приехал. Конечно, если он существует на самом деле». Он снова захохотал. Он был уверен, что никакого Митарай не существует. А я пишу откровенную ложь, а он своим острым умом это понял. «А почему великий писатель на этот раз решился проделать долгий путь в эти горы?» — саркастически спросил Судзуки. Я снова не нашелся, что ответить. Но тут подключилась Кайо, которой, казалось, надоело на это смотреть. «Это я просила его поехать со мной». «Вы попросили?» «Да, я». «Этого господина?» «Да». Затем Кайо начала объяснять, и на их лицах снова появлялись улыбки. Кайо не стала говорить про кисть, закопанную под большим деревом. так что ее рассказ звучал еще более нелогично, чем было на самом деле. «Короче говоря, вы поехали по совету экстрасенса», — сказал Судзуки, когда рассказ Кайо закончился. «Итак, вы, господин писатель, отправились собирать материал». Полицейские детективы снова переглянулись и разразились смехом, в котором сквозило разочарование. «А потом случайно наткнулись на такое происшествие», — сказал Судзуки. «Или вы догадывались, что что-то подобное должно произойти?» Кайя молчала. На подобные вопросы трудно ответить. «Я понял, что пока они меня так высмеивают, мы в безопасности. С учетом их выдающихся дедуктивных способностей, было бы очень неприятно, если бы они что-то заподозрили. Никогда не знаешь, какую версию они могут придумать и в чем вас обвинить». «Ну, что скажете? Вы приехали сюда, зная, что что-то подобное должно произойти?» На их губах все еще оставались холодные улыбки, но я чувствовал, что ситуация может ухудшиться. Уверен, что Митарай сказал бы что-то подобное. «Короче, они в тумане и ничего не знают. Смеются и хорохорятся, а на самом деле просто ищут на удачу. На третьем этаже все окна были полностью закрыты?» Я попытался помочь Кайо, однако мой вопрос, похоже, тоже не понравился этим профессионалам. Их улыбки, которые, казалось, были вполне счастливыми, исчезли, на лицах появилась суровость. Они промолчали, как бы говоря, что такие вещи являются следственной тайной и не подлежащими разглашению дилетантам. Но затем, словно не выдержав давления, заговорил Судзуки. «Да, окна были закрыты». «На замки, правильно?» — напомнил я. «Все окна были надежно закрыты на замки, и все стекла были целы». Сказав это, я посмотрел на полицейских. Никто из них не кивнул, но и возражать мне не стали. Так что я продолжил. «Дверь тоже была заперта изнутри. А какого-нибудь вентиляционного отверстия в этой комнате нет?» «Нет, ничего похожего», — сказал Фукуи неторопливо. «Только дымоход от камина, но он несколько раз поворачивает и изгибается. Это как раз то, что так радует авторов детективных романов. Как это у вас называется? Запертая комната, кажется. Вот она самая и есть». Фукуи, очевидно, знал выражение «запертая комната» из детективов, но решил подойти к нему окольным путем, ведь профессионалам, в его понимании, не подобало пользоваться такими детскими словами. «Получается, госпожа Хисикава была убита выстрелом в лоб в запертой комнате». Как только я это сказал, Судзуки бросил на меня подозрительный взгляд. «Откуда вы знаете, что ее зовут Хисикава?» Взгляд детектива в этот момент был по-настоящему острым. «А, вот что вас интересует. Это я узнал вчера вечером от Инубо». «Хм», — фыркнул Судзуки. Как только ухмылка исчезла с его лица, оно приняло весьма мрачное выражение. Реакция Фукуи не была такой очевидной. Я это отметил про себя. «Понятно, вам хотелось бы думать, что кого-то застрелили в комнате с запертыми дверями, только доказательств этому нет». «Ну, если вы так говорите, значит, комната не была заперта». «Нет-нет, это вы сразу же про запертую комнату заговорили. А я ничего такого не говорил. Комнату могли запереть и после убийства». «Каким образом?» «Не уверен, что мы обязаны прямо сейчас отвечать на этот вопрос. Кроме того, предполагаю, что вы, ребята, знаете ответ лучше меня. Скорее всего, это убиенная», — сказал Судзуки, сделав слегка задумчивый жест. Я удивился, что полицейский подобрал такое слово. «Нет никаких доказательств того, что Хисикава была жива после того, как заперлась в своей комнате», — начал говорить Судзуки какие-то странные вещи. «Но было слышно игру на кото». Усмешка вернулась на лицо Судзуки. «А если играл кто-то другой?» «Ладно», — подумал я. «Значит, вот до чего додумались эти профессионалы. Кажется, я их понял». «Значит, этот кто-то другой и есть преступник?» «Я этого не знаю. Я говорю только то, что мне известно». «Но ведь господин Сакаэде наблюдал из коридора Рютейкана за происходящим в комнате со стеклянными стенами. Он видел, как госпожа Хисикава сидела и играла на кото, а потом упала назад. «Но это известно только со слов Сакаэда», — сказал Фукуи. По небрежному тону детектива можно было понять, как он относится к Сакаэда. «Вот потому, что он это говорит, мы и попросим его сейчас поехать в полицейский участок», — сказал Судзуки. Его слова меня разозлили. Людей, которые говорят что-то, что полиции неудобно, унижают, обвиняют и заставляют отказываться от своих показаний. И это профессиональный розыск. Надо расспросить его о подробностях. И потом, человек ведь может и ошибаться. «Но можно расспросить и здесь», — решительно сказал я. Судзуки пристально посмотрел на меня. «Все люди любят тайны. Каждому хочется чего-нибудь загадочного. Ведь гораздо интереснее рассказать, что молодую девушку убили в запертой комнате, что она еще долго была жива после того, как заперла дверь, и что ее застрелили, когда она играла на кото. Я это понимаю. Но реальность оказывается не такой уж и интересной. Это не укладывается ни в какую логику. Наверняка кто-нибудь в чем-нибудь ошибся. Нет ни малейшей возможности, чтобы живого человека застрелили в запертой комнате. Хотелось бы, чтобы и господин Сакаэда тоже это понял». Пожалуй, то, что сказал Судзуки, выглядело убедительно для его коллег-детективов. Но мне его аргументы показались очень странными. «Но я тоже слышал выстрел», — сказал я. «И вот госпожа Ниномия слышала, и господин Инобо». «Во сколько это было?» Я не смотрел на часы, но буквально за мгновение до начала пожара. «Но это мог быть и не обязательно звук выстрела». «Однако это совпадает с тем, что сказал господин Сакаэда». «Пусть даже так. Но мы все равно не знаем, была ли заперта в это время комната на третьем этаже». «Господин Мория и господин Фудзивара уверенно сказали, что при тушении пожара все замки на окнах были заперты, и они к ним вообще не прикасались». Тут вмешался Танака, который до этого все время молчал. Я оглянулся и увидел, что он открыл свой блокнот и смотрит в него. «А мы не знаем, правду они говорят или нет». «Так мы с ними вместе были на пожаре. Горело очень сильно, особенно дыма было много. И стоял такой жар, что в этой ситуации зайти внутрь и что-то сделать с замками было невозможно», — сказал я. «Ну, рассказать такое может каждый. Но тут вам не роман. Я уверен, что кто-то ошибается. Разве нет? Ведь единственный человек, который видел госпожу Хисикаву живой в этой комнате, — это Сакаэда. Ни женщина с ребенком, ни хозяин. Никто не видел ее там живой перед убийством». «Нет, я ее видел», — робко сказал я. «Она стояла вот так у окна, прижав левую руку к стеклу, и смотрела на меня сверху вниз. Она смотрела мне в глаза, так что я абсолютно уверен. Госпожа Ниномия тоже это видела». Бросив взгляд в сторону, я увидел, как Кайо широко открыла глаза и решительно кивнула. При этом лица Судзуки и Фукуи внезапно посуровели. «Ну вот, и вы туда же», — сказал Судзуки недовольным голосом. «Вы уверены, что не могли ошибиться?» «Уверен. Она была прямо в этом здании, наверху». «Но все ведь происходило ночью». «Так третий этаж был хорошо освещен», — вставила Кайо. «Это точно была она?» «Да», — подтвердила Кайо. «Серьезно? Уверены? Ведь вы видели ее впервые в жизни». «Я же нес тело госпожи Хисикавы на футон. Тогда мне были хорошо видны ее лицо, цвет и рисунок ее кимоно, фигура. И если только у нее нет близнеца, не может быть никаких сомнений, что это именно она», — сказал я. «Хм, близнецы». Судзуки хмыкнул и негромко рассмеялся. Похоже, что этот полицейский прочитал немало серьезных детективных романов. «А, господин Инубо!» Фукуи заметил бледное лицо Инубо, выглядывающее из-за раздвижной двери, и окликнул его. «Господа, вы не хотели бы покушать? Скоро все будет готово, так что, если есть желание...» «Не стоит беспокоиться. Господин Инубо, пожалуйста, зайдите сюда на минутку и расскажите нам еще раз. Господин великий писатель говорит, что видел госпожу Хисикаву, стоящей у окна перед тем, как она была убита. Вы тоже ее видели?» Этот вопрос как будто немного расстроил Инубо. Он покачал пухлыми щеками и твердо сказал: «Нет, я не видел». «Он говорит, что не видел», — «Что вы на это скажете?» — спросил Фукуи, повернувшись ко мне. «Я очень не люблю, когда мне говорят что-то подобное. Инуба этого не видел, а я видел, вот и все. Это не тот вопрос, который можно решить большинством голосов. Этот детектив что-то путает. Кажется, он имеет в виду, что я должен сказать ему правду, но зачем мне врать?» «Но, господин Инуба, выстрел вы слышали?» Теперь детектив взглянул на Инубу и спросил его. Тот снова глубоко задумался. Но думал он о том, как бы повежливее выразиться в этой ситуации, а не старался вспомнить, что происходило вечером. «Нет, я такого не помню, даже не знаю, что сказать», — ответил он. Это было очень странно. Я разговаривал с ним в тот момент, когда услышал выстрел. Как это так? Мы с ним были в одном и том же месте. Я слышал выстрел, а он нет. «Хорошо, а звук Кото вы слышали?» — снова спросил Фукуи. И это явно поставило Инубу в затруднительное положение. Я ясно видел, что он был очень расстроен. Ведь он без сомнения помнил, как играли на Кото вчера вечером. «А, это... Да, наверное, слышал». Инуба говорил очень неразборчиво. Он внимательно следил, какое впечатление произвели его слова на детектива. «И что вы в это время делали?» — спросил Фукуи. «Митико меня позвала, я вышел к заднему входу, а там были эти люди и попросили меня остаться на ночь. Поэтому я сказал, что, честно говоря...» «Нет, до этого». «А, до этого». Пошел на третий этаж, постучал в дверь, и госпожа Хисикава ответила изнутри. Я хотел войти, но дверь была заперта. Я попросил ее быть осторожнее с огнем и выключить газ. Потом спустился вниз». «Хм, я это впервые слышу. Раньше вы мне этого не говорили?» «Да». На лице Инубо появилось выражение «кажется, лишнее сболтнул». «Если это так, то, значит, госпожа Хисикава в это время была жива», — сказал Фукуи. От этих слов Инубо растерялся так, что его даже стало жалко. «Была жива. Вы такие трудные вопросы задаете». «Что тут трудного? Когда вы подошли к двери, вы слышали голос госпожи Хисикавы или нет?» «Да, я думаю, слышал, а может быть и нет». «Но мы-то не можем знать за вас». Фукуи немного разозлился и повысил голос, но так как его собирались покормить, не стал нагнетать. «Нет», — подумал я про себя, — «на самом деле это вам решать». «Ну же», — громко сказал Фукуи. «Простите, простите, пожалуйста», — пробормотал Инубо. Почему-то он старательно извинялся перед детективом. Мне было немного трудно понять действовавшие здесь правила общения. «Господин Фукуи!» Фукуи собирался что-то сказать, когда его окликнули из соседней комнаты, и из-за раздвижных дверей выглянуло лицо Мории. «Звонит господин Ито из полиции префектуры». «Хорошо». Фукуи встал и поспешно скрылся в соседней комнате. «Итак, вы слышали голос госпожи Хисикавы через дверь?» На этот раз спрашивал Судзуки. При этом Инубо быстро поднял глаза, как будто наконец что-то вспомнил. «Да, так мне вроде кажется», — сказал Инубо с сияющим выражением лица. «Это точно был голос госпожи Хисикавы? Хорошенько подумайте», — сказал Судзуки с нажимом. «Мне показалось, что что-то изменилось», — Инубо говорил решительно. «Изменилось? Так чей это был голос?» После этих слов Инубо нахмурил брови и задумался. «Сейчас, когда я думаю об этом, мне опять кажется, что это была госпожа Хисикава». На виске Судзуки появилась синяя жилка, и в этот момент вошел Фукуи. «Разобрались с пулей», — сказал Фукуи, войдя в дверь и вернувшись на свое место на диване. «Очень старая пуля. Похоже, конструкции Браунинга 30-х годов». Он повернулся к Инубо, вероятно, думая спросить его, есть ли у него какие-нибудь мысли по этому поводу. Однако лица Инубо, которое он думал увидеть, на месте не оказалось. Тот рухнул на пол. По гостиной разнесся глухой звук удара его головы об пол. Инубо растянулся на полу, изо рта его шла пена. «Эй, Мория, воды, воды!» — крикнул Судзуки. Мория подбежал со стаканом воды, а Судзуки и Фукуи попытались открыть рот Инобо и заставить его выпить, но это ничего не дало. И они в раздражении плеснули воды ему на лицо. Инобо со стоном пришел в сознание. Он посмотрел вверх своими округлившимися глазами, но потом они снова закатились. Все тело его затряслось. «Что случилось? Что с вами, господин Инобо?» Трое детективов опустились на колени вокруг Инобо. Мы с Мори, стоя за их спинами, пытались посмотреть в лицо Инобо сверху. «Дум-дум-дум-дум-дум-дум». Изо рта Инобо продолжали вырываться странные звуки. Я подумал было, что он безуспешно пытается произнести буддийскую молитву «Наму Амида Бутсу». «Наму Амида Бутсу» — молитвенная формула буддистов, придерживающихся учения о чистой земле. Однако, похоже, это было не так. «Да что это с ним? Он весь похолодел! Эй, Мория, давай расстели скорее футон!» Мория отскочил вглубь комнаты, а Фукуи, продолжая звать Инобо по имени, тряс его тучное тело. Выглядело так, будто двое взрослых мужчин играли с младенцем. Фудзивара оглянулся. «Ну, готово?» — спросил он. Потом он взял Инобо за верхнюю часть тела, Танака — за ноги, и они вдвоем понесли его. «Что такое дум-дум-дум?» — спросил Судзуки. «Пытается сказать Наму Амида Бутсу?» «Нет, не то», — сказал Фукуи. У него был готов другой ответ. «Он говорит, что в лоб госпоже Хисикаве попала пуля дум-дум». Мы стояли в шоке, потеряв дар речи. «Дум-дум, говоришь?» — сказал Судзуки. «Это пуля с несплошной оболочкой и свинцовым сердечником. Она обладает колоссальной убойной силой и оставляет огромную дыру в теле», — объяснил Фукуи. «Что же это значит?» — подумал я про себя, услышав его слова. «Если это действительно так, то все становится еще более непонятным. И откуда Инобо было это знать?» Кадзуо Инобо лежал в задней комнате, время от времени всхлипывая, как ребенок. Оставив его в покое, мы с детективами по настоянию Мории направились в большой зал поесть. Мы прошли через коридор рядом с соседней комнатой, где лежал Инобо, и вымыли руки в туалете неподалеку. Я сделал вид, что замешкался в коридоре возле комнаты Инобо и постарался вслушаться в его рыдание. Сначала мне показалось, что это не рыдание и даже не голос Инобо. Звуки скорее наводили на мысль, что скулит большая собака. И все-таки их производил человек, и человек поначалу весьма самоуверенный и высокомерный, хозяин этого комплекса зданий. Слушая голос хозяина, звучавший так, будто он сошел с ума, я начал ощущать неописуемый страх. В этом доме царила паника, как будто приближался конец света. В застекленной запертой комнате погиб человек, а глава семьи, взрослый мужчина, безостановочно рыдает среди бела дня. Я начал бояться, не сам ли я сошел с ума. Столовая, куда я вошел, представляла собой что-то вроде банкетного зала. Прямо напротив входа в нем была приподнятая на ступеньку над уровнем пола сцена с малиновым занавесом. Во время банкетов там, вероятно, устраивали выступления. Зал был полностью устлан татами и был достаточно просторным, площадью татами в 60. Столы в нем были аккуратно расставлены в ряд, и я тогда насчитал их около 11, но если бы их стояло несколько десятков от одного конца зала до другого, то зал производил бы еще лучшее впечатление. Наверное, при прошлых хозяевах так и было. Кайо и я сели за стол рядом с детективами. В зале было еще несколько незнакомцев, видимо, постояльцев гостиницы. Но Сакаэде, с которым мы познакомились вчера вечером, я среди них не заметил. Похоже, обед начали подавать еще в полдень. Нас посадили вместе с полицейскими на лучшие места во главе стола. Напротив нас, на таких же местах, сидел худощавый пожилой человек, смиренно сложив руки на груди. Он имел неприступный вид и носил старомодные круглые очки в черной оправе. Рядом с ним сидела весьма упитанная личность с довольно большим носом. При нашем появлении его лицо приняло приветливое выражение. Он слегка кивнул мне, и я поспешно ответил. Поскольку мы встретились впервые, ситуация была несколько неловкой, И вообще-то надо было бы представиться друг другу. Но худой старик, сидевший напротив меня, держался все так же неприступно, поэтому я продолжал сидеть молча, не решаясь взять на себя инициативу. Излишне говорить, что я совершенно теряюсь в таких случаях. Кайо сидела слева от меня. Еще левее места за столом были не заняты. Напротив меня сидел кроткого вида молодой человек, а справа от него — Митико и ее 4-летняя дочь. Девочка принесла с собой какую-то маленькую книжку с картинками и, смотря в нее, все время задавала вопросы матери. Внезапно она открыла одну страницу и показала ее мне. «Это слоник», — сказала она громко. То, что я принял за книжку с картинками, на самом деле оказалось раскраской, в которой был нарисован слон. Девочка закрасила его зеленым, так что карандаш во многих местах выехал далеко за контур. «Ох ты, как хорошо у тебя получается», — сказал я льстивым тоном. Ей, кажется, это понравилось, и она стала показывать мне одну за другой страницы с уткой, оленем, зеброй и обезьяной. Но все они были закрашены только одним цветом — зеленым или красным или желтым, и только диагональными прямыми линиями. Тут появилась женщина средних лет, со слегка морщинистым лицом, но очень элегантная. Она села в углу на колени и вежливо поклонилась нам. Сделала это очень непринужденно, и у меня не возникло сомнения, что она кланяется так гостям уже много лет. Женщина все время улыбалась, но в выражении ее лица была нотка печали. Яркая косметика на ее лице выглядела очень эффектно. Именно эту женщину я видел в гостиной вчера вечером после пожара. «Добро пожаловать, господа. Меня зовут Икуко Инубо. Мы приносим извинения за все неудобства, которые вам причинили. Мой муж сейчас вел себя совершенно постыдно, и неважно, каковы на то причины. Конечно, на нем работа в поле, и ежедневная усталость сказывается. Я только что говорила с поваром. Извините, пожалуйста, и за то, что ничем особенным угостить вас не могу. Но все-таки обед готов, кушайте на здоровье». Она держалась со мной так, будто увидела впервые. Когда она поклонилась, мы ненадолго встретились с ней глазами, но она, похоже, совершенно меня не помнила. После приветствий хозяйка Рюгатая собралась было встать, но тут ее окликнул Фукуи. «Госпожа, среди нас есть гости из Токио, которые здесь впервые. Не стоило бы вам представить им всех присутствующих?» «Да, правда. Знаете, мне это будет, наверное, немного неловко». Она снова согнула колени, разгладила кимоно руками ниже колен, села на татами, а затем посмотрела мне в глаза. Видя, что она меня не помнит, я подумал, что она, должно быть, очень расстроилась вчера вечером. «Вот этот господин, Масуо Футагаяма, сенсей из Секюнайкё». Она указала на пожилого мужчину в очках в черной круглой оправе, который ждал со слегка раздраженным выражением лица. Затем он сразу же с широкой улыбкой на лице поклонился мне, а затем и Кайо. Когда он улыбался, его лицо густо покрывалось мелкими морщинками и открывались взгляду выступающие вперед зубы. Окружавшее его ощущение неприступности мгновенно развеялось, и он предстал очень дружелюбным и любезным человеком. Меня поразила эта перемена. И хотя поначалу этот человек показался мне немного трудным для общения, я мгновенно пересмотрел свое к нему отношение. И он стал мне очень нравиться. «Госпожа, хотя вы так и сказали, но я не из тех людей, которые достойны называться сенсей. Но вы же учитель». «Простите, а что вы преподаете?» — не смог не спросить я. Приезжему из города его внешний вид мог показаться несколько странным. Одет он был в темно-синее кимоно и хакама под ним. Хакама — широкие штаны в складку, часть традиционного японского костюма. И поскольку он сидел в них, скрестив ноги, то занимал довольно много места. Молодой человек рядом с ним был одет точно так же, поэтому вдвоем они занимали место, которого хватило бы троим, а их подносы с едой стояли довольно далеко друг от друга. Мама с дочкой сидели на приличном расстоянии от них. «Я священник», — сказал Масуо Футагаяма несколько извиняющимся тоном. Немного удивленный, я замешкался с ответом. Я впервые в жизни столкнулся с человеком из этого круга. «Ах, вот как», — сказал я, не найдя подходящих слов. Но потом заинтересовался, почему священник находится здесь. Поскольку он синтоистский священник, у него, вероятно, есть храм, но разве может священник оставить свой храм и ночевать здесь? «Но вы же настоятель храма», — сказала жена Инубо с улыбкой. Она заговорила немного эмоциональнее, и голос ее окреп. Лицо ожило, и стало понятно, что в молодости она наверняка была чрезвычайно красива. «А это сын сенсея, Кадзусиге Фудагаяма». Сын тоже поклонился мне с улыбкой на лице. Он с самого начала выглядел приятно, но когда улыбнулся, показался еще дружелюбнее. Отец с сыном совсем не были похожи друг на друга, но улыбки у них были совершенно одинаковые. «Так значит, это священник с сыном. Редко когда встретишь хотя бы одного священника, а тут сразу двое. Значит, вполне можно рассчитывать на великую благодать. Разрешите поинтересоваться, почему вы здесь вместе, вдвоем?» — робко спросил я. Выражение лица женщины на мгновение чуть помрачнело. «Видите ли, в моем доме происходило много всего разного. Да вот и на этот раз тоже. Так я подумала, что надо попросить сенсея изгнать нечистую силу». «Так ведь и у Кайо часто происходят подобные истории». «Просто у меня одного недостаточно сил. Очень жаль, что причиняю вам столько беспокойства», сказал отец-священник, кланяясь нам, и, возможно, пытаясь поклониться всем присутствовавшим, повернулся в полоборота. Я заметил, что волосы на макушке у него поредели. Когда он сидел так, повернувшись, мне казалось, что он хочет показать всем свою лысеющую макушку. Увидев, что делает отец, сын-священник тоже быстро склонил голову и сделал тот же полуоборот. Честно говоря, меня их поведение позабавило. И мне подумалось, что из этого священника с сыном вышел бы неплохой комический дуэт. «Что касается Митико и остальных на той стороне», — сказала она и посмотрела на нас. Я решил облегчить ее бремя. «Да, мы уже», — сказал я поспешно. «Тогда?» Она, казалось, не знала, как поступить, поэтому я решил, что настала моя очередь представиться. «Меня зовут Исиока. Я из Йокогамы. По профессии я писатель, приехал сюда без предупреждения и создаю вам проблемы», — сказал я, склонив голову. «Меня зовут Кайо Ниноми. Я приехала из Токио. Экстрасенс сказал мне поехать сюда, поэтому я уговорила господина Исиоку поехать со мной». При этих словах Кайо я тоже склонил голову. Почему-то мне показалось, что я нахожусь в таком же положении, что и священник. По этой причине я чувствовал близость к священнику и его сыну. В этот момент в комнату вошли Мория и Фудзивара, каждый из которых нес большой поднос. На столиках перед нами стояли только моченый шпинат, корень лопуха и какие-то маринованные овощи, а основные блюда должны были еще принести. С ними-то и вошли повара. «А Мория и Фудзивара?» «С ними уже», — снова быстро сказал я. «Ну, тогда хочу представить всех наших». Когда она это сказала, я заволновался. Я подумал, что она позовет эту красивую девочку. «Еще у нас в доме есть бабушка Мацу и бабушка Кику. Но Кику не важно со здоровьем, и она лежит в своей комнате. Поэтому я не могу представить ее прямо сейчас. И еще у нас есть дочь Сатоми. Она сейчас в школе». Я почувствовал некоторое разочарование. Я слышал это имя раньше, но когда его произнесла мать, оно прозвучало несколько по-другому. А в это время Мория и Фудзивара молча ставили перед гостями тарелки с жареной рыбой. Затем вошли две девушки, которые несли подносы с супом. И опять я удивился красоте их лиц, хотя они были и не настолько хороши, как Сатоми. Не знаю почему, но все девушки в этой деревне были красавицами. Красивые лица и у пожилой хозяйки гостиницы Икуко Инубо, и у матери Юки, Митико. Я подумал, что у красоты местных женщин должно быть какое-то объяснение. «Послушайте, Харуми, Эрико, сначала поставьте подносы на татами. Да, так, так, а то все разольете. А теперь я познакомлю вас с этими девочками. Они живут в деревне, приходят сюда нам помогать. Это Харуми. Харуми села на колени и вежливо поклонилась мне и полицейским. «Это Эрико». Эрико точно так же села на татами и поклонилась нам. Это была милая светлокожая девушка с румяными щеками. Они чем-то были очень похожи друг на друга. «Они обе учатся у нашего Мории». Я понял так, что эти девушки, видимо, приходят в Рюгатай учиться готовить, чтобы стать хорошими невестами. «А еще у нас есть сын Юкихида». «Юкихида! Юкихида! Где ты?» Ответа не последовало. Тогда она встала, коротко кивнула и исчезла за дверью. После недолгого ожидания женщина вернулась. «Это Юкихида. Ну-ка, покажись». Из-за ее спины выглянул крупный мужчина, сбросившийся в глаза щетиной на лице, поклонился нам и сразу же исчез. Запомнилось выражение его лица. Темные глаза его сверкали, как у Сатоми, но он даже не попытался улыбнуться. С полными губами, растрепанный, довольно упитанный. Все присутствующие здесь улыбались, даже детективы держались дружелюбно. И на этом фоне его равнодушное лицо особенно выделялось. Представив нам сына, хозяйка вернулась на прежнее место. «Ну вот, теперь, пожалуйста, кушайте на здоровье. Чем богаты?» Она встала и скрылась во внутренних комнатах. Потом исчезли и повара. Остались только обе девушки, которые раскладывали рис по пиалам. Тарелки с рыбой и супом были уже расставлены на столах перед всеми гостями. И суп, и рыба показались мне исключительно вкусными. И неудивительно, я готов был свалиться в обморок от голода. Казалось, это уже забытый в Токио настоящий вкус Японии, который можно встретить только в провинции. Мне подумалось, что если бы я мог каждый день есть такую рыбу в окружении этих милых девушек, то был бы счастлив поселиться здесь навсегда. Я был настолько голоден, что некоторое время ничего не говорил и просто молча ел. С Кайо, похоже, было то же самое. Полицейские тоже ели молча, но, наверное, по другим причинам. Не разговаривали и остальные гости, вероятно, смущенные присутствием полицейских. Так все и ели, не проронив ни слова. Но нельзя сказать, что повисла напряженная атмосфера. Ведь среди нас была 4-летняя девочка. Она одна, даже не замечая этой атмосферы, шумела, рассказывала своей матери и молодому священнику рядом с ней о деревьях на горе, о звоне колокола по утрам и вечерам, о прикованной к постели в своей комнате старушке. Священник, очевидно, человек добрый, охотно с ней общался. Эта девочка, без сомнения, помогла разрядить возникшее напряжение. Поэтому и мне стало легче говорить после того, как мы поели. «А скажите, почему вы поселились здесь?» — робко спросил я священника, потому что мне действительно это было интересно. Священник, старший из двоих, продолжавший молча есть, удивленно поднял на меня лицо в очках и грустно улыбнулся. «В деревне много чего происходит, и нам часто приходится в этом участвовать». Он ответил очень неопределенно, или, правильнее было бы сказать, ответил осторожно. «Много чего? Что вы имеете в виду?» «Ну, например, семейная ссора». Обсуждают строительство нового дома, и у всех по этому поводу, наверное, есть свое мнение. И в этом доме тоже свои проблемы? Нет, в этом доме другое. Не хотите еще порцию? Спросила девушка, которую представили как Харуми, и я согласился. Вы говорите, что дело в другом? Да, вроде призрак тут, сказала Юки, размахивая руками. Призрак, правда? «Нет, я не могу об этом говорить. В конце концов, это чужой дом». «Юки, нельзя!» — остановила ее мать. «А что за призрак?» — спросил я ребенка. Похоже, все, включая сотрудников полиции, хотели задать этот вопрос. «Он большой!» — уверенно сказала Юки, обращаясь ко всем присутствующим. «А где он появляется, как выглядит?» — попытался уточнить я. Но она замолчала и задумалась. «А кто тебе сказал?» — решил я изменить вопрос. «Тетя. Тетя его часто видит. У него столько всего разного». «У призрака? У него такой большой живот, правда? И он очень толстый», — сказал сидевший рядом с ней Фукуи. Юки согласилась. «Наверное, это что-то вроде Тоторо». «Тоторо. персонажи аниме Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо». Толстенькие, мохнатые духи леса, видимые только детям. И мой ребенок так говорит. «Дети все это говорят, верно?» — сказал Судзуки. Все-таки мне было непонятно. Если это не привидение, то почему священники, отец и сын живут в этом доме? Правда, они были не очень-то расположены разговаривать на эту тему. Возможно, из-за того, что здесь сидели полицейские. А если так, то выяснить у них не получится. «Господин Футагаяма, что вы думаете о происшествии с госпожой Хисикавой?» Я тут же подумал, что зря об этом спросил. Как и следовало предполагать, Масуо Футагаяма лишь неопределенно улыбнулся. Я решил, что нет иного варианта, кроме как поговорить с ним в другом месте, где не будет полицейских. «Я уверен, что вы все это и так знаете, но пока не появится перспектива раскрытия инцидента, пожалуйста, постарайтесь по возможности не уезжать отсюда. Я не хочу, чтобы вы вызвали у нас какие-либо подозрения. Пожалуйста, оставайтесь там, где вы сможете сразу же отреагировать, если мы вас позовем», — сказал Судзуки. Это было уже серьезно. Похоже, я вляпался по-крупному.